Глава без номера. Ты доволен своей жизнью? Ты считаешь, что у тебя все хорошо? Глупый невежда. Ты все потерял. Пока ты приобретал материальное, ты растрачивал духовное. Теперь ты пуст, как смятая банка пива под ногой. Вспомни себя молодым. Твои желания были честными, понятия правильными и поступки добрыми. Ты был красив не только в зеркале. Ты был интересен своим внутренним содержанием. Ты читал мудрые книги, ты мыслил глубоко и чисто. Теперь же ты отупел. Ты предаешься нравственному и физическому разврату. Разговоры твои тоскливы, а поступки отвратительны. Ты живешь во имя вещей и ради них готов на все. Ты утратил самое главное. Ты перестал любить добро и правду. Весь окружающий мир, увы, омерзительный, для тебя естественен, как воздух или вода. Ты принял этот мир и считаешь себя неотъемлемой и гармоничной его частью. Правда? Неужели ты думаешь, что потери бывают только вещественные? Ты заблудился, но не понимаешь этого. А ведь было время, когда ты боялся только одного – как бы не перестать правильно мыслить, говорить и поступать. Ты сам себя обокрал.